Глава вторая. Эпиграф. Природа приспособлена к нашей слабости не менее, чем к нашей силе. Непрестанная тревога и напряжение, в котором живут иные люди, это род неизлечимой болезни. Генри Дэвид Таро, Уолден или «Жизнь в лесу». Когда вокруг начали оживать мертвецы, а точнее шевелиться тела, которые Антон поначалу счел мертвыми, он закрыл глаза и потряс головой. Потом снова открыл и понял, что лежит практически голый, а рядом с ним давешний волосатый барабанщик, который тоже вертит головой и лупает глазами. С одеждой было что-то странное, словно собаки рвали. «Че-то я нажрался вчера, что ли?» — пробормотал барабанщик. В этот момент начала истошно вопить женщина. Антон рывком сел, подивившись тому, с каким трудом отозвались мышцы на столь простое, в общем-то, движение. Женщина кричала неспроста. Ее тело от шеи до колен было скрыто в огромном муравейнике, сейчас ожесточенно копошившемся. Кто-то на карачках подполз, кричавший, виляя розовым голым задом, и принялся руками отбрасывать в стороны хвою, землю и муравьев. Антона едва не стошнило, и он отвернулся. Золотодолинской улицы не было. Растрескавшийся асфальт на проезжей части был пронизан стволами сосен, бордюры раскрошились, на ближайшем перекрестке зияла огромная промоина. Полицейский форт, минуту назад подкативший к ограде былинниковского коттеджа, стоял на спущенных колесах, покрытый проплешинами ржавчины и грязью. Сами стражи порядка выглядели не лучше. Девушка пыталась прикрыть левой рукой крупную грудь в расползающемся ажурном бюстгальтере, перекрещенную ремнем портупеи, а правой стискивала пистолет. Ее спутник отряхивал с лица какой-то мусор и отплевывался. «Что за нах?» — хрипло заорал Былинников, встряхивая с жирных плеч развалившийся костюм. «Кто это сделал?» Кричавшей женщине присоединились детские голоса, сначала один, затем другой. «Заткните им пасть!» — также хрипло велел Былинников. Депутат поднялся с земли, уцапал со стола бутылку виски и, отвинтив крышку, сделал несколько крупных глотков. Скривился, пнул бездумно сидевшего рядом помощника. «Хрена сел! Давай в подвал, знаешь, что брать! А эту суку, которая это сделала...» Депутат не договорил, наверное, сообразив, что с трудом можно было представить суку, которая это сделала. Все вокруг выглядело, словно в замке спящей принцессы. Если маленькому Былинникову в детстве читали такие сказки, хотя, судя по роже, дальше настенной живописи в общественных туалетах он вряд ли продвинулся. Коттедж выглядел так, словно его бросили на произвол судьбы на четверть века. Деревья, кусты и трава, которых только что не было, оплетенные вьюнком и усыпанные хвоей и шишками, столы с грязной, заляпанной чем-то черным посудой. Уже упомянутый полицейский форт, да и машины гостей, припаркованные поодаль на специальном пятачке стоянки, выглядели не лучше. А надо всем этим голосили птицы, причем голосили так, что Антон в Академгородке еще не слыхал. Былинников, надо отдать ему должное, не слишком долго обдумывал ситуацию. Он принялся тормошить и пинать своих приближенных, побуждая к действию и тряся волосатым брюхом. Антон не кстати вспомнил, что одна его девушка мужиков с такими брюхами называла зеркальщиками, мол, свое мужское достоинство могут только в зеркало увидеть. Наверное, чем примитивнее мозг, тем проще ему устроиться в жизни и уж тем более влиться в экстремальную ситуацию, подумал Антон, глядя на депутата. «Так, встали все, нах!» — ревел тот. «Лишние все, пошли отсюда, нах!» Тут он о чем-то вспомнил, запустил в карман руку и извлек смартфон, потыкал в него пальцем, размахнулся и зашвырнул на стоянку, где цацка с треском ударилась о грязное лобовое стекло когда-то ярко-красного мини. «У кого связь есть?» «Связь, говорю, у кого?» «Быра!» Народ, привлеченный активностью Былинникова, шевелился. Кричавшая женщина уже не кричала, а отползла от разоренного муравейника и со всхлипанием пыталась закутаться в останки скатерти. Одежды на ней практически не было. Пара-тройка гостей полезла за мобильниками. Связи не казалось ни у кого. Антон смутно понимал, что никакой связи и не может быть. С миром случилось что-то такое, что с наличием мобильной связи никак не сочетается. Может, долгожданный конец света наступил? Не в 2012, а в 2016. Но они-то все вроде бы живы. Это вокруг все состарилось. Точнее, не все. Деревья растут, белка вон по ветке скачет, удивляясь людям, и явно их не боится совсем, словно не видала прежде. А вот все, что руками этих самых людей создано, истлело, сгнило, развалилось. Черт, да что же это такое? «Нет, не нажрался я», — заключил барабанщик, вытряхивая из длинных волос сор. «Вся эта хрень вокруг. Ты чего-то понимаешь, Никулин?» «Ничего я не понимаю», — буркнул Антон и попытался встать. Его ощутимо повело в сторону. Словно вестибулярному аппарату потребовалось время для настройки. Удержавшись на ногах, Антон сделал следующий шаг, уже более организованный, в направлении девушки-полицейского. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, продолжая прикрывать грудь. «Что здесь происходит?» — крикнул ее напарник. Люди былинника организованно таскали из подвала какие-то ящики и коробки. Гости принялись разбредаться, переговариваясь. Кто-то пошел к машине и дергал ручку дверцы, другие, кое-как прикрывшись, пешком потянулись к видневшимся за деревьями многоэтажным домам. Дома, надо сказать, тоже выглядели совершенно безжизненными. Один чернел обугленными стропилами крыши. «Помогите мне встать», — неожиданно попросила девушка полицейский. Антон протянул руку, девушка сунула пистолет в кобуру и ухватилась. «Спасибо», — сказала она. «Ларис, давай в отделение», — нерешительно позвал ее напарник. «Какое отделение? Ты видишь, что творится?» «Ну, в отделении разберемся». «Положите оружие», — крикнул Лариса, не обращая внимания на слова напарника. Обращалась она к Былинникову, который держал в руках укороченный калашников и деловито проверял магазин перед тем, как присоединить. Рядом халуй заботливо протирал второй такой же тряпочкой. «Зачем это?» «Положите автомат». «А ты отними», — заржал Былинников. «От же собака дикая». Пробормотал напарник Лаисы и вытащил пистолет. Делать этого явно не следовало, потому что Былинников короткой очередью тут же свалил его. Наверное, регулярно тренировался в тире. Антон, разинув рот, смотрел, как окровавленный полицейский заваливается назад, роняя бесполезное оружие. Кто-то завопил, и оставшиеся на месте пикника гости с шумом начали разбегаться, ломясь сквозь кусты, перебираясь через машины. Рядом с Былинниковым появился его помощник, тоже с Калашниковым. В притащенных из дома ящиках, несомненно, лежало оружие, которое бандит-депутат берег на черный день. «Поди ж ты, пригодилось!» Антон, словно в замедленной съемке, смотрел, как помощник Былинникова поворачивается к ним и поднимает автомат. Клоун не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и рядом с ним точно так же застыла в подобии транса Лариса. И в этот момент в них словно врезался трактор. Оскалившись, полуголый чернокожий человек уронил их на землю рядом с уже переставшим дергаться телом полицейского. «Бежим отсюда! Бежим скорее!» — закричал негр. Подхватив обоих, он потащил их к уныло маячившему форду с навеки угасшей люстрой в укрытии. Но Былинников со своими гоблинами вроде и не собирался стрелять на поражение. Они с гоготом дали несколько очередей по автомобилю, разбив стекла и люстру. «А то их! Держи! Отползаем вон туда!» — безоговорочно велел негр, показывая на ближайшие заросли. На четвереньках они без проблем добрались, куда сказано, потом пробежали, пригнувшись к ближайшей многоэтажке, и только там отдышались. «Тебя как зовут?» — пыхтя спросил Антон. «Фрэнсис. После будем представляться друг другу. Надо уходить. Это же преступники». Неутомимый негр снова поволок их через двор, мимо заросшей детской площадки, нескольких раздавленных упавших деревом японок, трансформаторной будки. Вслед никто не стрелял. Наверное, повеселившись, былинников с гоблинами прикидывали, что делать дальше. С автоматическим оружием они были королями. В отсутствие полиции, а в ее присутствии, Антону почему-то теперь не верилось, и подавно. Поэтому он больше не задавал вопросов, послушно следуя за чернокожим спасителем и посматривая на девушку-сержанта, все еще пытавшуюся прикрыть рукой грудь. До самого разговора на плоту Антон почему-то так и не сопоставил Фрэнсиса с Фрэнсисом Мбеле, игроком Сибири, которого десятки раз видел по телевизору и на стадионе. Наверняка мозг эту задачу отложил на самую дальнюю полочку, пытаясь придумать, как быть дальше. Можно было, конечно, поискать счастье в Новосибирске, но добираться туда на своих двоих из академгородка было страшновато. Около 30 километров, а уж с учетом того, что творится вокруг, долго искали убежище в пустых квартирах. Найти таковое оказалось не так уж просто. В одних лежали истлевшие или свежие трупы, в других обнаружились хозяева. Третий кто-то уже успел занять. Многие дома выгорели, обрушились. Но в конце концов повезло. Лариса первым делом кинулась к шкафам, деловито перебрала заскорузлые, поеденные молью шубы. Разложила на кучке более-менее сохранившуюся одежду, извлекла из недр древнего, рассохшегося шифоньера старый чемодан. В чемодане оказались какие-то древние скатерти, вязанные крючком и прочные бабушкиной радости. Лариса разочарованно отпихнула чемодан и, вздохнув, нарядилась в то, что более-менее нашла подходящим. Затем выдала по стопке одежды Антону и Фрэнсису. Негр напялил синтетические трикотаны ядовито-синего цвета и критически смотрел себя в зеркало. Антон хихикнул. Уж больно уморительно показалось. Фрэнсис же невозмутимо почесал репу и трикотаны забраковал. Объяснил, что такого цвета одежду носить в нынешние времена опасно, словно мишень. Антон был полностью согласен. Так что из всего, что нарыла Лариса, они постарались выискать наименее яркие вещи. А уже по дороге к Обскому морю они добрались до рыболова, где и нашли необходимое. От отделения внутренних дел на Кутателадзе не осталось камня на камне, и можно было только догадываться, что там случилось. Народ увлеченно грабил магазины, таща порой самые бесполезные вещи, типа ювелирных изделий или пыльных телевизоров. Впрочем, длилось это недолго, потому что уже на следующий день гоблины Былинникова начали наводить порядок на свой манер. Мародеров расстреливали, нужные забирали с собой. Помимо вещей и еды, волокли смазливых девчонок, невзирая на возраст. Если за них кто-то заступался, убивали. Немолодой уже мужик устроил былинниковцам на Морском проспекте целый бой, за которым Антон с компанией наблюдали из окна временно занятой квартиры. У мужика был вполне рабочий пистолет, где взял, интересно. И тактикой боя он владел заметно лучше гоблинов. Бывший военный, что ли? Напал неожиданно, сразу положил двоих, третьего ранил, отчего тот, спрятавшись за остовом грузовичка, принялся нелепо вопить: «Вызовите скорую!» Мужика зажали в развалинах, и он застрелил еще одного, после чего застрелился сам. «Человек хотя бы что-то попытался сделать», — сказала тогда Лариса, сидя на подоконнике и глядя, как былинниковцы пинают мертвое тело. «Глупо», — буркнул Антон. «Может, ему просто нечего терять? У меня в Томске мама, сестра. Мне нужно пробраться в город, а оттуда в Томск. Слезь ты с подоконника, увидит снизу». «А в городе ты сходишь на вокзал и купишь купейный билет до Томска», — сказала Лариса, спрыгивая. «Не забудь в юрге за пивком выйти». «Зачем ехидничать?» — скинулся Антон. «У тебя никого нет?» «Мои далеко», — грустно ответила Лариса. «Мои еще дальше», — вставил сидящий в углу на корточках негр. «Но нельзя же прятаться вот так по домам и ничего не делать. Он мужик сделал». Лариса кивнула в сторону окна. «Я не об этом», — рассердился Антон. «Нужно как-то собраться, во что-то одеться. еда опять же, а то одичаем. Скоро, между прочим, похолодает. Наутро Лариса со своего наблюдательного пункта у окна заметила, что обстановка изменилась. Растолкав парней, она сообщила, что надо срочно выдвигаться отсюда. Мародеры пошли рейдами по ближайшим домам и квартирам. Фрэнсис помрачнел, сказал: «Нам точно нельзя тут оставаться, даже если забаррикадируемся. Осаду мы не выдержим без еды, воды и оружия». Антон посмотрел на запасы, которые им удалось добыть накануне. Не густо. «Значит, нужно двигать туда, где более-менее безопасно. Во всяком случае, не так, как здесь. Здесь даже воды нет». «Я знаю, где есть», — неожиданно сказала Лариса. И предложила временно перебраться на остров Тайвань. То, что обнаружил профессор Огурцов на секретный бункер Гитлера, не тянуло. Утопленная в землю по крышу железобетонная коробка с люком наподобие канализационного. Может, даже и не военные это делали, а просто часть неких загадочных гидротехнических сооружений, заброшенных или недостроенных. «Тут холмик подмыло», — пояснил Огурцов. «Вот люк и стал заметен. Судя по чистоте внутри, там давно никого не было. Иначе набросали бы банок и бутылок. Нагадили бы, простите». Антон осматривал находку и удивлялся. В самом деле, сколько раз был на острове, проходил здесь и ничего не видел. А вообще укрытие сомнительное. Один вход, он же выход, как в ловушке. Антон поделился сомнениями со спутниками. «Не в палатках же жить», — отмахнулась Лариса. «Они и со стороны заметны. Потом, нам ведь не вечно здесь обитать. Давайте перебираться, тем более дело к ночи». В самом деле начинало смеркаться. Без городских огней, уличных фонарей, мелькания автомобильных фар было непривычно темно. С другой стороны, глаза как-то перестроились, и Антон уже ловил себя на мысли, что в темноте видит довольно-таки прилично. Перетащив нехитрый скарб в бункер, они решили замаскировать люк. Завалили его и видимые части железобетонных блоков хворостом и зелеными ветками. Теперь даже с пары метров можно было не заметить вход, если не знать заранее, что он там есть. На всякий случай Антон вызвался подежурить. Благо, если кто и приплывет на Тайвань, то, скорее всего, со стороны пляжа. Радиус наблюдения невелик. «Если угодно, я вас сменю через пару часов», — любезно предложил профессор. «Я не против, но как вы эти 2 часа определите? По звездам? Часов-то нет». «Увы, я не помню, как определять время по звездам и можно ли вообще это делать. Но у меня бессонница, и моя норма — это 2-3 часа. Потом просыпаюсь и уснуть уже не в силах». «Спасибо, Николай Филатович», — поблагодарил Антон. Теперь он сидел на берегу и прикидывал, сколько еще осталось, со скуки грызя профессорские макароны. Казалось, что он здесь уже целую вечность. Никто к острову не подбирался. На берегу было тихо и темно, никто не стрелял, как днем. Ночью жизнь затихла. Одни, как былинников с бандой, наверное, сидели у себя в подвале или где у них логово, жрали и пили. Другие прятались, радуясь, что целы, и вдвойне, если нашли, перекусить. Мир рухнул, и Антон отчетливо это понимал. Почему-то он огорчился, что до сих пор не удалил аппендикс. Теперь это сделать практически нереально, даже если найдется врач и инструменты. Антон читал, как советский хирург в Антарктиде, кажется, сам себе удалял аппендикс, но это исключение из правил. А тут, если что, так и загнешься бесславно от перитонита, причем в страшных муках. Да и не только от перитонита, от многих болезней. Флюса, например. Что бы ни говорил профессор, антибиотики-то, небось, сдохли. Разложились ли, что там с ними происходит? Сзади захрустели веточки под чьими-то ногами. Антон положил руку на нож, укрепленный в голенище сапога, но это был всего лишь Огурцов. Легок на помине. «Размышляете?» — поинтересовался профессор, присаживаясь рядом. «Караулю. А что, мое время уже истекло?» — с надеждой спросил Антон. «Нет, просто я так и не смог уснуть. Мысли, знаете ли, всякие в голову лезут. Например, о том, где сейчас труднее, а где проще». «И где же проще, Николай Филатович?» Это же легко, догадайтесь. Видимо, в наиболее отсталых странах. Бинго! — воскликнул старичок. — Именно. Там, где люди привыкли существовать без электричества, газа и водоснабжения, без магазинов и ресторанов, мастеров по вызову и современной медицины, какие-нибудь племена в Африке или Индонезии могли и вовсе не заметить случившихся перемен. Но завалилась пара глинобитных домиков, скотина сдохла в загоне, джунгли вокруг изменились. Так это, небось, духи наказали. Надо скорее пойти охотиться, принести духам жертву и жить себе, как раньше. А нам тут плохо. Хотя в больших городах, вроде Москвы, еще хуже. Население? Ого-го! Продукты закончатся быстро. А садиков и огородиков там нет. Все за городом, за МКАДом. Поэтому толпы хлынут туда, а местные начнут обороняться. Новосибирск тоже не маленький. Убив на щеке комара, заметил Антон. Интересно, ему показалось, или комаров значительно меньше, чем было раньше, до события? И что, жители тоже двинут из города? А ведь верно, помолчав, сказал профессор. Простите, Антон, а вы кем были до всего этого безобразия? Вы весьма логично мыслите. Не поверите, клоуном. Клоуном? А что, клоун профессии для философов. Глазами клоуна Генриха Бёлля не читали, случайно? Увы. Восполните пробел, если, конечно, получится теперь. А насчет новосибирцев, да, видимо, тоже начнется исход. Академгородок – весьма приятная цель. Рядом дачи, тот же ботанический сад, коттеджи. Очень привлекательно. Другое дело, что на всех не хватит, но обычно это начинают понимать уже на следующей стадии. Да и местные, судя по тому, что творилось на улицах, просто так не сдадутся. Я имею в виду этих бандитов с автоматами. И что посоветуете? Антон, я же говорил, что я не дельфийский оракул. Ну что я, кабинетная крыса, могу посоветовать? Я даже не служил в армии. Вы служили? Связистом, улыбнулся Антон. И все равно, небось, больше меня разбираетесь в военных делах. Да и в остальном тоже. Вы молодой, вы жили во времена, когда постоянно приходилось в той или иной степени выживать, надеяться на себя. Хотя на самом деле я все же готов дать вам совет. Отсюда надо уходить. С острова? С острова. И вообще из окрестностей. Заметьте, мы с вами уже додумались сюда приплыть в поисках убежища. Хотя убежище сомнительное. Но когда вокруг вода, кажется, что подобраться не так просто. Не исключено, что приплывут и другие. Конечно, не сразу. Понятно, что с едой здесь полный швах, а люди будут держаться за пропитание. Но заметят наш костер, и тогда начнется война. И когда начнется война, ждите гостей. Антон молчал, глядя в черное низкое небо. Среди звездочек он заметил одну, поблескивающую и неторопливо ползущую. Самолет. Смотрите, Николай Филатович. Антон потряс профессора за рукав ватника. Смотрите, вон оно, в небе. Видимо, спутник, предположил профессор. Или МКС, к примеру. Любопытно, добило до орбиты? Что добило? Не понял Антон. Ну, наш условный андронный коллайдер. Каков его радиус действия? Сколько километров в высоту? Может быть, космонавты остались в полном порядке? Хотя, если и так, то они уже давно погибли. И возраст, и отсутствие пищи, и система жизнеобеспечения столько не проработает. Вы сказали радиус. Может быть, это не везде так? Америка выжила, усмехнулся профессор. Увы, это для фантастических романов. Иначе мы бы уже наблюдали какие-то свидетельства их активности. Это же Сибирь, полезные ископаемые. Соединенные Штаты всегда точили на них зубы. А теперь прилетай да забирай. Нет, Антон, я думаю, что везде так. И в Америке, и в упомянутой Африке, и в Австралии. Эх, как же мне интересно узнать, что все-таки случилось. Конечно, есть желание все свалить на коллайдер, как я уже говорил. Но даже если и он дал старт событиям, все равно нельзя понять, почему, например, за все эти годы нас с вами не съели дикие домашние звери. Уж казалось бы, что проще, подошел и кушай. Да я уж не говорю о вполне естественных бактериях, о насекомых-трупоедах, о грызунах. Кстати, когда я очнулся, то обнаружил, что в кармане моего домашнего халата мыши устроили очень уютное гнездо. Почему они меня не тронули? Да. Такой простор для исследований, хотя это и не мой профиль. Думаю, многие сейчас ломают головы. Если живы, мрачно добавил Антон. И если не заняты другими проблемами, типа что съесть на ужин. И вы снова правы, согласился Огурцов. Ладно, Антон, идите спать, а я посижу по-стариковски, подумаю. Спокойной ночи. Спокойной, тьфу ты. Удачно вам отдежурить, пожелал Антон. Протиснувшись в приоткрытый люк, он на ощупь устроился у стены. Спать, как ни странно, расхотелось. Так всегда бывает, когда пересидишь сон. Например, интересный фильм по телевизору зачем-то среди ночи показали или на вечеринке задержался. Антон таращился в темноту, слушая, как похрапывает Фрэнсис Принц Мбели. Вот кому не повезло. Хотя почему не повезло? Насколько Антон помнил, камерунец перед тем, как его купила Сибирь, играл в Пари Сен-Жермен, а во Франции то же самое, если верить профессору. Из Камеруна он давненько уехал. Зато Фрэнсис умеет стрелять из лука и даже в состоянии изготовить этот лук, если не врет. Прямо завтра и собирался попробовать. А он, Антон, в армии пострелял несколько раз из Калашникова. Даже разобрать-собрать, наверное, сейчас уже не сумеет. Да и где его взять, этот автомат? С мыслями об автомате Антон и уснул, чтобы проснуться от грубого тормошения. Это был камерунец. Через отверстие люка в бункер проникал солнечный свет. «Что случилось?» — спросил Антон, протирая глаза. «Профессор повесился», — коротко произнес принц.